Алые капли падают. Слышите, плачет небо. Звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает по телу. Там, под небесною крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ему помощь, злых палачей сила. В ту гефсиманскую полночь смерть свою жертву купила. Люди, о, кто же люди, стал торговать любовью? Кто свои мерзкие руки залил пречистою кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи ниже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» И, ожидая расплаты, истин его не знали. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью. Аминь.